На настоящий момент передовая 24-я армия вышла к Пльзину и ожидает остальные войска фронта. Для богемской группировки вермахта возникает угроза с юга. На севере от нее 10-я армия, не тратя сил на взятие Бреслау, пошла дальше на запад вдоль Одера, организуя окружение для войск вермахта на юге от Бреслау. С движением моей 28-й армии выглядит, как расходящиеся лезвия ножниц. На севере, правда, все сплошняком заняли вплоть до Ростока. Нарочно так спланировал. Нет накатывающейся на бедную Германию стены монолитного фронта. Так работать сложнее, зато немецкие генералы в полном охренении. Чего и добивался. Есть попадание в 4, докладывает наблюдатель. Ход не потерян, движение продолжается. Шальной, наверное. Дожидаюсь прилет бомбардировщиков. 205-й авиаполк – это наш особый привет Гитлеру. Составлен из трофейных самолетов, в основном, Юнкерсов 87, штуки в просторечии или лаптежники. Вот они и прилетели в сопровождении звена Яков, иначе свои могут сбить. Лаптежники так себе самолеты, но два несомненных и ценных качества у них в наличии. Очень живучие, это, во-первых, и, во-вторых, точность бомбометания для наших самолетов пока недоступная, настолько высокая, что позволяет эффективно бомбить отдельные танки. Картинка пикирующих бомбардировщиков, с воем летящих на мирные города бомб, рушащиеся от взрывов здания, один из рубцов в менталитете русского народа. Сейчас принято говорить советского, но Узбекистан и другие республики вообще не бомбили, а Прибалтика, особо не комплексуя, привычно разместилась под немецким сапогом. Молдавия попала под удар, но ее захватили стремительно, плюс родственный народ. Так что возвращаю немцам то, что они для нас приготовили. Сейчас с тем же жутким воем летят на городок Гроссбирен бомбы, с тех же самых самолетов. Берлинцы тоже запомнят, их вторую неделю бомбят. Не всегда юнкерсы, конечно, но воющими бомбами мы запаслись. Им хватит. Выключайте Кракена, командую, когда эскадриль со штук отбомбилась. Радиоглушилкой злоупотреблять не стоит, она и нам сильно мешает. Теперь домой, обедать пора. Есть время для антракта. Наземные силы сейчас выстроятся для наступления. Реальная оборона нащупана, можно начинать работать по-настоящему. Моих ребят, Яшку с Борькой, переполняет боевой энтузиазм, как и всех остальных, от генералов до рядовых. Ну, как же, Берлин перед нами, осталось бросить его под ноги, и война окончена. Вряд ли обойдется совсем без боев после взятия столицы, но боевой тевтонский дух будет сокрушен. Сработает европейская психология, взятая столица означает проигранную войну. Они потому и рвались к Москве в той истории, что приписывали русским такой же рефлекс. Вот бы они удивились, если бы взяли Москву и столкнулись бы с сопротивлением, достигающим уровня запредельного бешенства. Войска поголовно горят энтузиазмом, а мне становится несколько скучно. Чувствую себя, как за шахматной партией в Эндшпиле, где сильный противник, допустив в дебюте пару фатальных ошибок, сокрушительно продул Миттельшпиль. Осталось его добить, причем в ситуации, когда для того, чтобы проиграть, нужно постараться. Настолько за нами явное преимущество. Мне надо быть предельно внимательным, это все, что требуется. И в отличие от шахматной партии, где имеет значение только победа или поражение, мне нужно беречь фигуры, вплоть до последней пешки, потому что это живые советские люди. 17 февраля, вторник, время 10:05, Вашингтон, Белый дом, одна из террас. Мистер президент, вы не понимаете, не в силах сдерживаться, Черчилль метался по террасе, размахивая дымящейся сигарой, как флагом. Премьер-министр прилетел накануне вечером, по лондонскому времени. Возраст диктует свое, поэтому встретиться с Рузвельтом сразу Черчилль не мог физически. Тот же возраст и вес принудили английского премьера рухнуть в кресло, натужно охнувшего под ним. «Обращайтесь ко мне по имени», — с улыбкой предлагает президент США. «Поговорим без протокольных формальностей». «Хорошо, Франклин, на основе взаимности, почему нет?» Черчилль быстро успокаивается. «Нам любыми способами надо войти в Европу, и вам, и нам, иначе Европа станет большевисткой». Премьер снова начинает возбуждаться. «Уинстон, я же не против. Более того, экспедиционный корпус уже готовится. Но русские идут настолько стремительно, что, боюсь, мы не успеем. Нам надо хотя бы обозначить свое присутствие. Хотя бы 10 дивизий, хотя бы одну, хотя бы полк». Черчилль переходит на ровный тон, поняв, что американский союзник не планирует оставаться в стороне. Извини, Франклин, мою горячность. Наслышан о настроениях в вашей стране. Америка для американцев, а остальные пусть провалятся. Америке пора выходить в большой мир, вы правы. Не все это у нас понимают. Германию мы уже потеряли. Черчилль тоскливо заводит глаза вверх. Можно и в Германию войска высадить. Или на северное побережье Франции и оттуда ударить в сторону немцев. Через Нидерланды и Бельгию. Да сколько там ее останется? Тоска в голосе премьера усиливается. Джозеф Сталин уже почти половину захватил. Ты не понимаешь, Франклин. Германия – очень сильная фигура. Кто контролирует Германию, тот контролирует всю Европу. Думаю, Сталин не будет возражать против наших сил в Европе. Возможно, не будет спорить против раздела Германии. Конечно, это сильная фигура и лучше не отдавать ее России, но если уж так случилось, то хотя бы не целиком. К тому же до Франции Россия вряд ли дотянется. Нам срочно нужно встретиться с Джозефом и все обговорить. Черчилль задумывается, уделяя внимание сигаре. После паузы американский президент так сильно огорчает заокеанского партнера, что тот всерьез задумывается, не зря ли он так спешил в Америку. И хоть Рузвельт начинает издалека, премьер мгновенно чувствует неладное. Только надо убедить Конгресс, а это непросто. Изоляционизм не на пустом месте вырос. Есть масса влиятельных промышленных групп, которые считают, что нам это не нужно. Типично американский кошачий концерт, аналог русской пословицы «Кто в лес, кто под дрова», автор, думает премьер. Слишком большая страна, чтобы дружно петь хором. Не нужны нам сильные конкуренты в разных частях света, мысли бегут в голове сами. В мирное время американский изоляционизм – важное условие процветания Великобритании. Но сейчас война, без США никак не обойтись. Черчилль вздыхает. Просто так за начало активных действий в Европе Конгресс не проголосует. Вернее, заблокирует выделение денег на эти цели. Уинстон, им нужно что-то дать. На лице премьера кроме внимания ничего не отражается. Вам придется отменить ввозные пошлины в ваши колонии. Ближний Восток, Индия, Австралия. Обыденный тон Рузвельта резко контрастировал с масштабами последствий такого решения. Именно этого всегда опасался Черчилль. Заокеанские кузены замахиваются на главную основу процветания Великобритании. Это Бенгалия и какая-нибудь занюханная Бирма могут вымирать от голода. Метрополия не будет иметь никаких серьезных проблем. Но только до тех пор, пока для ее заводов и фабрик есть гарантированные рынки сбыта. Но если пустить туда американских промышленных монстров, английские заводы начнут закрываться. И момент удобный. Война, деваться некуда. США, кстати, тоже. Резко останавливать после войны раскрутившуюся гигантскую индустриальную машину, истребители и танки уже никому не будут нужны. Все равно придется перепрофилировать ряд производств. Но это ожидаемые сложности. Намного хуже просто закрывать заводы, выбрасывая на улицы миллионы людей. На радость коммунистам всех мастей. Только Ближний Восток, удрученно вздыхает премьер. Тогда уж только Индию, улыбается Рузвельт, остальное позже. Черчилль не удерживается от вздоха. Деваться некуда. Сделать он может только одно. Попытаться затянуть процесс на, возможно, более длинный срок. Чтобы вся система не рухнула в один момент. Тогда можно что-то придумать. Тот же Ближний Восток и Европу оставить за собой. Английские товары, доставляемые туда, будут иметь логистическое преимущество. Транспортные расходы ниже. Свои согласятся. Будут хмуриться, обвинять во всем только его, но согласятся. Английская элита, в отличие от американской, едина. И дело не в наличии короля. Они все, прямо или косвенно, завязаны на колонии. Мне своим тоже нужно что-то дать. Черчилль зеркалит аргумент Рузвельта. Что-то должно остаться. Пусть это будут Ближний Восток и Австралия. В улыбке Рузвельта не только вежливость. Он все-таки дожал неуступчивых островитян. В конце концов, за ленд-лиз тоже надо расплачиваться. Нет на свете ничего бесплатного. Даже коммунисты так не считают, чтобы там про них не говорили. Определение места высадки, баз, где будут концентрироваться войска и прочие подробности, дело генералов. Но чтобы до них дело дошло, Черчиллю приходится провести в США почти неделю. 6 апреля, понедельник, время 10:10, пригород Нейхаген на востоке Берлина. Начинать, товарищ маршал, шустрый и щупловатый лейтенант глядит с ожиданием. Отойдем и начинай, отхожу со своей свитой за танк. Танк, трофейный Т-4, моя маршальская карета. Традиция такая у нас, за границу на танках ездить. Так-то обычный для меня транспорт, броневик, но уж больно горячо в Берлине. настолько горячо, что отдал команду прекратить активные движения. Почти 20 тысяч санитарных потерь за неделю по всем армиям и 70 танков и бронемашин слишком больно для меня. Авиаразведка, артобстрелы, бомбежки, работа снайперов и перестрелки – все продолжается. На атакующие броски наложил временный мораторий. Концентрация немецких войск, артиллерии и танков в Берлине оказались мной недооценены, надо признать. Вчера послал сообщение в наркомат на имя Сталина, чтобы слал все-таки две северные армии. Зашлю их вглубь Германии, на Берлин мне войск все равно хватит. Самое главное, чего мне удалось добиться, господство в воздухе над немецкой столицей. После этого взять ее, дело времени и техники. Негромко бухает миномет, за ним еле слышный щелчок, а полет запущенный на крышу четырехэтажного здания кошки наблюдаем своими глазами. Промах. Кто-то рядом выдает негромкую насквозь нелитературную тираду. Голубев. Обычно сдержанный, но любому неприятно, когда на глазах высокого начальства твои подчиненные лажают. Константин Дмитриевич, не стоит так нервничать по пустому поводу, голос главного военачальника должен вселять уверенность в подчиненных, поэтому я вальяжен и спокоен. Вчера только все получалось тьфу-ты, ветерок встречный не учли, 50-миллиметровый миномет выплевывает не мину, а сложенную кошку. Она расправляется когтями в разные стороны в момент вылета, цепляя кольцо, которое надо изловчиться накинуть на срез ствола сразу после опускания мины кошки. Ловкость нужна и навык. К кольцу прицеплена веревка, аккуратно, это очень важно, сложенная кольцами прямо перед минометом. Когда кошка влетает в кольцо, оно как раз и сдвигает рычажки, освобождающие сжатую пружину. Кошка расправляется. Видели только что, как она летела. Буквально по краю крыши скользнула, немного не хватило. Это как в рукопашном бою. Применишь прием, незнакомый противнику, собьешь его с толку, победишь. Многое перебрал. Например, дельтапланы. Но дельтапланеризм в СССР разовьется много позже. Я просто никак не успел бы развить это дело к нужному сроку. Год назад начать бы, но мне тогда и без этой экзотики забот хватало. Дельтапланеризма нет, а вот альпинизм вполне себе есть. Потому отдал команду по всем западным фронтам искать альпинистов не ниже второго спортивного разряда. Можно бы третьего, но с учетом перерыва в спортивных занятиях, перестраховался. Пришлось еще слетать в Москву, подключать секцию альпинизма Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта. Стандартное действие опытного руководителя. Чтобы сделать что-то, надо найти тех, кто умеет и знает как. Потом остается только запрячь, что, естественно, не проблема для маршала на должности замнаркома в военное время. На базе 10-й армии это дело раскручиваем. Надо быстренько подготовить спецбатальон и повзводно раскидать их по перспективным направлениям. Если на крышу какого-нибудь высокого здания суметь забросить взвод, то здание, считай, взято. Его защитников будут бить в 3D формате. Снизу, сверху и по горизонтали. Видели с утра, как по паучьи свисая на тросах, горная пехота резвилась на стенках. Условным защитникам приходилось туго. Забросить гранатку – плевое дело. Самим запрыгнуть тоже запросто. Ставлю себя на место противника и просто не вижу, как можно эффективно противостоять, когда атакуют одновременно сверху и снизу. Против лома – нет приема, а тут молот, наковальня и ты между ними. Единственное, могут со стороны подстрелить. Но на это у нас дымовые мины и снаряды есть. Миномет бумкает снова. На этот раз получается. А ну, стоять. Притормаживаю готового влезать на крышу бойца-альпиниста. Лейтенант, зашли кого-нибудь наверх проверить, надежно ли зацепилась. Посылать никого не пришлось. Шустрый лейтенант издает разбойничий свист, затем орет какому-то кабану команду заценить поклевку. Держу лицо, хотя кое-кто в моей свите хихикает, а Голубев делает лейтенанту страшное лицо. В бою никто проверять, понятное дело, не будет, но мы не в бою пока. Поклевка кабаном была заценена положительно. 2 минуты. Объявляю, когда изгибаясь червяком, крепкий боец достигает крыши. Сильно. Несмотря на то, что веревка равномерно усеяна узлами. Прячу ухмылку. Только Богданов, подобно мне, засек время одновременно со мной. Не зря я его сватаю на должность наркома обороны. Остальные в режиме подражания. Тренируйтесь, говорю лейтенанту, которому после взятия Берлина грозит, как минимум, капитанская должность. Возможно, заработает звание и выше. Как покажет себя, наша бронетанковая генеральская группа уезжает на обед, который должен быть по распорядку, невзирая на войну. Берлинский пирог. Во временном штабе, разместившемся в подвале одного из зданий, сидим над картой. Кроме Голубева, его начштаба и Богданова, со мной капитан Рычагов, замначштаба 13-й армии полковник Старовойтов, ну, и другие официальные лица. Тот же Климовских со своей свитой. Рокоссовский пока далеко. Они с Жуковым дербанят богемскую группировку с двух сторон. Для карт составили несколько столов. Управление картографии порадовало нас огромной и подробной картой Берлина. Вот с ней и работаем. Наша задача звучит просто. Товарищи генералы и почти генералы, начинаю ставить задачу. Определиться с самыми важными целями для авиации и дальнобойной артиллерии. Кстати, Константин Дмитриевич, что у нас с Зиеловскими высотами? В отличие от варианта «Войны в мире» Арсеньевича, где Жуков проламывал эти редуты в лоб, мы тупо их обошли. Небольшой котел там образовался. Как вы и сказали, не торопимся. Артиллерией и «Катюшами» делаем из высот низинки. Думаю, через пару дней закончим. Ну и замечательно. Задержитесь на сутки-двое, не страшно. Итак, товарищи, дело вот в чем. Гарнизон Берлина весьма велик. С фольксштурмом может полумиллиона достигать. Огромная сила. По сути, 5 армий. И брать их в штыки мне нахрен не упало. Мы привели сюда свои армии не для того, чтобы заливать их кровью немецкую землю. Мой штаб внимательно проанализировал все доклады. Берлин насыщен артиллерией, прежде всего зенитной, которую можно эффективно использовать, как противотанковую. Заметная их часть расположена на плоских крышах. Иван Иванович, Паша, то есть, Павел Васильевич, авианачальники встрепенулись. Уничтожить. Разработайте тактику и прочешите все плоские крыши. Они там под маск-сетью сидят, так что видно их или нет, подметите их. Затем сели думать. Работа у генералов такая. Силы у немцев большие и где-то они их прячут, высказывается Богданов. В метро, сообщает очевидную догадку Голубев. Все, ну, почти все входы в метро разбомблены, докладывает Капец. Наверняка пешие ходы есть, завалы они постоянно разбирают. Но там госпитали, гражданские, возможно, склады, это уже я. Вряд ли крупные силы там прячутся. Метро это не только укрытие, это еще и ловушка. Думаем, Мабит, тычет пальцем Климовских. Молодец, соображает. Это же тюрьма, там узники, не понимает нашей радости начштаба 10 генерал Ляпин. Эх, Петр Иванович, гляжу с насмешкой. Что мы делали в Минске, когда немцы в него почти вошли? Никаких заключенных у нас не было. Львиную долю, штрафроты, а рецидивистов, к стенке. Они так же сделали, а сами тюрьмы в казармы превратили. Лично я поступил бы именно так. Так что приказ простой, обращаюсь к Копцу, превратить Мабит в груду сплошных развалин. Используйте тяжелые бомбы, не меньше ФАП-100. Теперь давайте глядеть дальше. Далее к полному разрушению, как комплекс самых крепких зданий, был приговорен правительственный квартал. Потом внимательно чуть не через лупу смотрим снимки последних аэрофотосъемок. Тут отличился Рычагов, все-таки он очень опытный летчик. Ну, и Блохин подсказал, разведчик как-никак. Всматриваемся в указанные места. Точно это Маск-Сити, озвучивает наше общее мнение Богданов. Под моим взглядом, и говорить ничего не надо, Капец ставит пометки на своей маленькой карте города. 8 апреля, среда, время 18:10, Берлин, бункер командующего гарнизоном, генерал-лейтенанта Гельмута Реймана. Герр-генерал, докладывает вошедший адъютант, русские опять сбросили листовки. Рейман мрачно смотрит на измятый листок, ничего хорошего там нет, но он делает повелительный жест. Недостойно немецкого офицера прятаться от неприятностей. Адъютант подает бумажку. «Привет, Берлин, к вам в гости мы». Красная армия Советского Союза. Ваш Есик Геббельс называет нас же добольшевистскими ордами. Нам очень интересно узнать, как тут поживают сверхлюди, которые кричали, что Германия превыше всего, а они особая раса. Славные доблестные берлинцы, расскажите нам, какие вы истинные арийцы, призванные повелевать всем миром. И как так получилось, что мы поставили вас на четвереньки и захватываем вашу столицу? Кто тогда мы? Почему ваш тысячелетний рейх кончился так стремительно? Мы поняли почему. Вы забыли у нас разрешение спросить. За это будете наказаны. Если ваша мечта побывать в Москве еще не погасла, то я вас приглашаю. Для этого достаточно просто сдаться. У нас появилась традиция. Всех желающих войти в Москву с оружием в руках, вводим на экскурсии по ее улицам в составе колонн военнопленных. Перехожу к новостям. Берлин полностью окружен. Зиеловских высот больше не существует вместе с вашими дивизиями, которые там находились. В небе над Берлином немецких самолетов нет. Если вы увидите Юнкерсы и Мессершмитты, знайте, это трофейные самолеты, в которых сидят советские летчики. Обещаю, я буду и дальше радовать вас хорошими новостями. Южнее Шпандау открыт выход гражданским лицам через железнодорожный мост. Стрельбы и авиаударов в том районе по мирным жителям Берлина не будет. Предупреждение военным всех формирований, госслужащим и членам НСДАП. Не пытайтесь воспользоваться переходом для бегства. Все выходящие будут тщательно проверяться работниками НКВД. Напоследок скажу вот что. Операция по оккупации Германии и взятию Берлина началась 22 июня 1941 года. И начали ее вы. Без уважения к вам, маршал Павлов. Генерал Рейман отпускает адъютанта и продолжает тупо пялиться на бумажку. Я не буду докладывать об этом фюреру. Он решительно комкает листок и бросает в мусорную корзину. 12 апреля, воскресенье, время 09:00. Воздушный КП маршала Павлова. 28-я армия вошла в Шпандауский лес. Вчера слегка ошарашенно поглядел, во что генерал Качалов превратил посмевший задержать его Гросбирин. Короче, нет больше этого городка. Восточнее подходят передовые части Рокоссовского. Никитин изготовился к прыжку через Хафель. Зубья моих армий втыкаются в Берлин все глубже и глубже. Пока Яшка с Борькой занимаются своей привычной работой, любуюсь повергаемой вражеской столицей. В районе Моабита один за другим взмывают свечками в воздух и тут же уходят в петлю пешки. Парни отрабатывают бомбометание и скабрирование. Моабит бомбится вторые сутки без перерыва на прием пищи и сон. Ночью им не дают спать стаи У-2. Это тоже средство давления на психику. Сознательно опускаю берлинцев в режим непрерывного кошмара. Они должны запомнить надолго вперед, хотя бы на 5-6 поколений. Мне даже интересно, смогли бы сами выдержать такое. Кто-то точно не вынес бы. Пару дней назад расположение одной из частей, выведенных с передовой на пополнение, назовем его Иван Иванычем, со смехом смотрю на чучело, полностью изображающее доблестного бойца Красной Армии. Моя свита и бойцы всех рангов вокруг охотно поддерживают меня дружным хохотом. Не слышу в нем никакого подобострастия. Весь личный состав, от рядовых до генералов, находится в постоянной эйфории. Готовы ржать по любому поводу, даже по команде. Причем совершенно искренне. Саша, запиши его фамилию и проследи, после команды адъютанту смотрю на комполка. А вы, товарищ подполковник, представьте сержанта к званию старшины и к ордену Красной Звезды. Так что очень скоро сержант Верещагин станет орденоносным старшиной. Надо поощрять настолько замечательные инициативы. Мой Богданов тут же принимается за работу. Бойцы подробно рассказывают, как изготовили чучело. Кинооператоры снимают на пленку. Я планирую обязать все штурмовые группы иметь в своем составе Ивана Иваныча. Незаменимая вещь в бою. Высовывается такой Иваныч из окна, в него стреляют, наблюдатели засекают место выстрела, снайперы отрабатывают цель. При зачистке зданий очень удобно. Сначала Иваныч проверяет, есть ли кто в помещении. Если получает пулю, туда летят гранаты. Как бы еще танк такой сделать? Была идея и с танком, трофейным тигром. Прицепить спереди бульдозерный нож, сверху жестяную крышу от бросков гранаты вперед. Груда сгребаемого мусора впереди, включая противотанковые надолбы, играет роль щита от лобовых выстрелов. Но изобретатели не продумали защиту от флангового артиллерийского огня, а с борта даже «Тигр» пробить не проблема. Мы все-таки попробовали. Неожиданно для меня «Тигр» прополз по улице Ландсбергер, восточная часть Берлина, целых 1,5 километра, пока его не остановили выстрелом в борт. Все равно запретил с этим баловаться. Теперь немцам знаком этот трюк, в следующий раз через 300 метров остановит. А трофейных тигров на ходу у нас мало, только 2 осталось. И за каждый целый тигр уплачено полновесной звездой героя. Любуюсь разделываемым моими войсками Берлином дальше. Злые стайки истребителей и штурмовиков всех мастей кружат над городом, сшибая зенитные огневые точки. Блядский высер, шашейся Вандерблит, тихонько матерюсь сквозь зубы. По характерному стилю и наличию прикрытия догадываюсь, кто летает в районе Штеглица. Хорошо, что хоть на Яке, а не на Аэрокобре, так любимый Василием. Паршивец неугомонный, к подвигам так и продолжает тянуться, а я волнуюсь за него. Мне уже страшно не только потому, что он, сын Сталина, но еще и вложенных усилий жалко. Пропадет ведь все. Ладно, не буду каркать. Тьфу-тьфу-тьфу. 12 апреля, Воскресенье, время 17:20. Авиабаза 201 ЭП, восточнее городка Ниенхаген. Здесь решил приземлиться. Мне кое-что сказать надо кое-кому. Как всегда после долгих полетов с удовольствием проминаюсь ходьбой. До штаба чуть ли не километр надо идти, что просто здорово. Кому приходилось много часов подряд провести в машине, автобусе или самолете, тот меня с полуслова поймет. До самого штаба со мной только Саша, остальные благоразумно следуют дальше в столовую. Летчиков кормит как бы не лучше генералов. Вот он, прибежал на ловца. Резко останавливаюсь. Из штаба вываливается пара молодых и бравых. Тот, что слева вроде Анохин, главный ангел-хранитель нашего советского принца. Кстати, сразу после войны и окончания его постоянного задания надо его как следует отметить. И повышением звания, и хорошим орденом. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Привет, привет, отвечаю на козыряние. А ну-ка, отойдем в сторонку. Что-то Вася глядит на меня совершенно безмятежно. Васенька, я тебе что говорил? Начинаю вопрошать невыносимо сладким голосом. Какого хера я вижу тебя над Штеглицем? Ладно, еще на Яке, а не на Американке. Я там не летал. Тут Вася отводит глаза в сторону. Ну, сегодня. Не понял. А кого я видел? А, товарищ маршал, это Анохин меня изображал. На Аэрокобру я его не пускаю. Не хочу им так рисковать. А на Яке в самый раз. Василий начинает торопиться. Иногда летаю, чтобы не забыть, как за штурвал держаться. Огромный камень бесшумно валится с моей многострадальной души. И кто это придумал? Ну я придумал. Наконец-то, набрасываюсь на Василия с объятиями. Мальчик, да неужто ты, наконец, вырос? Неужели начал соображать? Стою на вершине я, счастлив и горд, не уверен, что вспомнил точно слова поэта из эпохи Арсеньевича. Он плохо стихи запоминает, но отражает мое состояние точно. Василий смущен. Когда освобождается от меня, рассказывает. После того интервью немцы перестали гоняться за аэрокобрами. Изредка даже сам летал, ловит мой осуждающий взгляд, два раза всего, при передислокации. А мы, по приказу из штаба ВВС придумали пару схем атаки по крышам, освоили их и теперь чистим. Иногда вылетаю, как наблюдатель, в паре с Анохиным. Это не только допустимо, а то, что нужно. Командирская работа, которую учится делать Василий. Не надо самому в гущу драки лезть, научи своих бойцов и управляй ими. Если финт с подставой вместо себя кого-то другого придумал я, Вася только развил, то способы выполнения поставленной сверху задачи разрабатывает сам, или хотя бы участвует в их разработке. Лучась довольством, иду в штаб, Вася по пути откалывается, идет к своим друзьям. Его еще учить и учить, но он начал, слава ВКПБ, он начал учиться. 13 апреля, понедельник, время 08:15, КП-100 и краткое СД перед рекой Хафель, севернее Ораниенбурга. Генерал Никитин, маршалу пришлась не нутру идея перепрыгивать реку в этом месте. Григорыч в своем репертуаре не любит очевидных ходов, как он любит сказывать. То ж за раз 28-я армия изображает движение на том берегу Шприе. Меня прячут. Шо у нас там, а там, на том берегу творится ад и ужас. Над головой со свистом летят сотни ракет и сотворяют с тем берегом тот самый ад. И Григорыч мне ще обещал кое-что. Шо у нас в небесах, а ось вони. С неба спускаются нацеленные на реку парашютные купола. Сбросившие их тяжелые бомбардировщики выстраиваются парами и уходят вверх и на восток. А дальше начинается фокус, который некоторые уцелевшие после них финны признали бы сразу. Парашюты отцепляются, их уносит ветром на немецкую сторону. Непривычно белые огромные бомбы не взрываются, а будто лопаются, выпуская наружу клубы густого тумана. И вроде бы голубая жидкость растекается по мгновенности к линеющей реке. Через несколько минут на протяжении километра над рекой поднимается и клубится густой непроглядный туман. Вой летящих ракет стихает. Их заменяет свист крупнокалиберных снарядов. Над местом форсирования висит корректировщик. Немецкая трофейная рама. Уничтожаются все засеченные огневые точки и просто подозрительные места. Еще через четверть часа туман начинает рассеиваться, ветерок потихоньку начинает его отгонять на немецкий берег. Этого тоже ждали. Не сильного ветра подходящего направления. Рассеивающийся туман уже на том берегу начинают рвать с особенным ожесточением и рысы от Катюш. Это чёсь творится? Гляжу в бинокль, родным очам не верю. Земля горит что ли? Кто-то вбегает в блиндаж. Тихо докладывает комдиву, тот касается моего локтя. Товарищ генерал, толщина льда 7 сантиметров. Можно начинать. Так начинайте. Дистанцию тримайте, держите. Не всегда мой суржик понимают. Огонь переносится вглубь. К реке спускаются цепи бойцов. Между бойцами не менее 3 метров. Между цепями 10. После пересечения реки подходят инженерные подразделения. Ледовый переход хорошо, а понтонные краши. Когда к вечеру вслед за 2-м стрелковым корпусом переправляется 17-й мехкорпус, отсылаю шифровку маршалу о том, что Хафель успешно форсирован. 18 апреля, суббота, время 10:15. Шаргендорф, юго-западный пригород Берлина, КП маршала Павлова. Ну и зачем Рокоссовский вас ко мне прислал? С рвущимся наружу мужским интересом разглядываю скромненько сдвинувшую круглые коленки красотку. Даже обычные женщины, многие из них, тех, что не заняты тяжелым физическим трудом, после 40 выглядят очень неплохо. Некоторые прекрасно выглядят. А уж для актрис, у которых внешность рабочий инструмент, даже полвека еще не старость. Притушиваю в глазах нечто хозяйское, вдруг выпрыгнувшие откуда-то из совсем биологических глубин. Так человека власти развращает. Слишком обильные и легкодоступные авансы получаешь, хотя бы и в виде этой красотки. Знаю, и она знает, если захочу, прямо здесь не, здесь неудобно, но можно где-то уединиться, не проблема. Возможно, именно этого и ждет и уже готово. Настроение у меня благодушное. Только что кончилось совещание, где проанализировали ход боевых действий. Суммарные потери опять около 15 тысяч, но территорию у немцев отбили заметно больше, чем за первую неделю. По моим ощущениям, удельные потери, так сказать, на единицу площади, сократились не менее, чем на треть. Фокусы с горной пехотой, концентрированной бомбежкой мест скопления вражеских войск, наверняка и Иван Иванович помог, все это сказалось. Соотношение потерь с обеих сторон, 1:3, не меньше, в нашу пользу. Точно после победы посчитаем, но ощущения у меня такие. Правильно я говорил, оборона только тогда по-настоящему успешна, когда нападающий уничтожается. Разгромить нас немцы не могут, поэтому они обречены. После совещания заглянул слегка озадаченный адъютант и привел эту в высшей степени интересную даму. Ольга Чехова эмигрировала в Германию в 1920 году. Бывает, ортодоксальные комиссары со взором пылающим запросто обвинят ее в шашнях с врагами и контрреволюционерами и отправят по этапу во глубину сибирских руд, а то и расстреляют. Но я с женщинами не воюю. Рокоссовский ее в Дрездене прихватил. Не сам, конечно, разведка постаралась. И чего интересно, при себе не оставил. Такой замечательный трофей может, все-таки себе забрать? Охо-хо, некогда, вот совсем некогда. Если только позже. Я не знаю, женщина мнется. А может, вы меня отпустите? И куда вас отпустить? Мне тупо интересно. Вся Германия, считай, под нами. Во Франции и остальной Европе, разруха. В Америку, такой возможности у меня нет. Да и что вам там делать? Там вы просто не пробьетесь. Вы уже не юная девушка, чтобы с нуля карьеру строить. Чехова удрученно вздыхает. Нет, я не хочу уезжать из Германии. У меня здесь дочь и внучка. И где они? Про нее мой Арсеньевич слышал краем уха, а вот про детей мы ничего не знаем. Если ее саму можно вернуть в Россию, то дочка. Дочь в Германии родилась, на иной, извините, нет, в России. 4 годика ей было, когда я эмигрировала. Такой забавный и миленький у нее акцент. Нет, с моими планами перетащить ее в Минск, в тамошний театр, пожалуй, ничего не выйдет. Хотя, а если вам всем переехать в Минск, там есть театр, киностудия. Квартиру мы вам выделим сразу. Все ваши бытовые проблемы будут мгновенно решены. Фамилию придется поменять, а может и не придется. Поглядим. Женщина задумывается, а мои жеребячие мысли, да простит меня политбюро ВКПб, улетучились без следа. Интересная и красивая, но бабушка, хоть не по виду, но по статусу. Где ваши дети? В Вене остались. Вена наша, так что никаких проблем не вижу для воссоединения семьи. А я смогу переехать в Германию позже? Далась ей эта Германия. Совсем онемечилась. Трудно сказать, решаю, что принуждать ее ни к чему не буду. Могу только предполагать. В течение 10 лет, наверное, сможете. Дальше не знаю. Могу пообещать, что замолвлю словечко. Как вы понимаете, я не последний человек в СССР. Замолвлю, это я скромничаю. Скорее, прикажу. Подумав пару часов, уже после обеда, Чехова соглашается, и я запускаю машину в Вену, нашему коменданту, Посылается запрос на доставку дочки и внучки Чеховой, им выдаются сопроводительные документы и всех отправляют в Минск. Под ответственность уже гражданских властей и под моей протекцией. Тоже трофей. Пусть и уедет потом, но некий заграничный флер в Минском театре теперь будет. И останется после ее отъезда. Оно сразу не выветривается. Так, Марику Рёк надо найти. 15 апреля, среда, время 19:00. Побережье Нормандии. К пляжу спускается цепочка немецких солдат. Изрытый взрывами песок густо усыпан телами в серо-зеленой форме. Недалеко от берега полузатопленные десантные катера. И дым из корабельных труб уже на линии горизонта. Раздаются выстрелы. Солдаты танкового корпуса СС жалости не знают. Хотя это можно посчитать актом милосердия. Немногие из слабо шевелящихся американских солдат способны выжить даже при наличии квалифицированной медицинской помощи. Дерзкий десант англо-американских сил на побережье не удался. Слишком мало сил было собрано. С большой кровью отвоеванный плацдарм ликвидирован кинжальным танковым ударом. Не все тигры были на Восточном фронте. 26 апреля, воскресенье, время 16:50. Небо над Берлином, воздушный КП маршала Павлова. Территория осаждаемой немецкой столицы напоминает пятачок, довольно жалкого размера, не больше десятой части городской территории. Пару дней назад снова перегруппировались, потому что сопротивление странным образом не спадает, а вроде даже нарастает. Несмотря на ужасные потери, концентрация войск даже увеличивается. Площадь уменьшается быстрее, чем количество защитников. Но я здорово придумал. Дал им передышку примерно на полторы суток. Полагаю, этого времени им должно было хватить, чтобы перевести дух и осмотреться вокруг. Они должны увидеть, во что превратилась их столица, в каком кошмаре они живут и сражаются. Скольких друзей, боевых соратников и просто знакомых уже нет, а те, что остались, изранены и еле живы. Им надо вспомнить, как выглядит небо, с которого на них с ужасным воем не пикируют бомбардировщики. То есть, им надо как бы проснуться. Проснуться и ужаснуться. Да и нам надо дыхание перевести. Санитарные потери почти в 90 тысяч, это уже и нам больно. 200 танков сгорело, ну, почти. Штук 80 из них в ремонте. Только недавно узнал, что попытка англоамериканцев высадиться на континенте провалилась. С кровавым треском. Тут Гитлер нам подыграл. Надо было позволить союзникам открыть второй фронт и быстренько им сдаться. Не проявил Адольф хитроумности. Нам же лучше. Причем узнали мы из сообщений немецкого радио. В сводках Совинформбюро не было. И Москва до нас не доводила. Видимо, исходя из того, что обстановка осталась без изменения. Вот если бы удалось, тогда да, пришлось бы учитывать. Или полагая, что мы сами знаем. Разведка-то эфир фильтрует непрерывно. Чего, в голосе Яшки слышится недоумение. Обращаю взгляд на связисту, чем-то удивившего моего суперкорректировщика. Тот растерянно пожимает плечами. Батарея отказывается вести стрельбу. Командование запретило. О, как, а я кто? Твои тоже. Другой связист уведомляет Бориса, что его команды также не проходит. Немцы белый флаг выбросили. Первый связист первым и выясняет, что случилось. На базу в Карлхорст. Командую летчиком. Это чуть ли единственная авиабаза уже в черте города. Да, война войной, но мы понемногу осваиваем территорию. По пути извещаю Рокоссовского и Голубева, куда направляюсь. Карлхорст на границе их зон ответственности. Спустя 2 часа. Чудом почти уцелевшие здания в Карлхорсте. Сидим в самом большом помещении. Со мной Рокоссовский, Климовских, Голубев, Богданов. Решил, что пока хватит. Входит группа немецких генералов. Приветствуют нас. В знак ответного приветствия встаем, садимся. Гостям сесть не предлагаем, да и некуда. Пусть постоят, они сейчас в общем звании просителей. Взаимно представляемся. К нам прибыли Карл Дёниц, Альфред Йодль, Фридрих Альбрехт, Гельмут Рейман и группа сопровождающих офицеров, оставшихся за порогом. Кто глава вашей делегации? Мой немецкий вам понятен? Испытываю легкое ехидство по отношению к своим генералам. Вот и экзамен по немецкому для вас. Уверен только в Богданове и Климовских. Понятен, господин маршал, отвечает Дёниц. Глава делегации немецкого правительства, я. Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс и Генрих Гиммлер застрелились 5 дней назад. Мои генералы начинают шептаться, меня не удивляет. Хотя за Гиммлера не уверен, в иной истории он глупо попытался бежать. И с чем вы к нам прибыли, господин адмирал? Мы прибыли, чтобы обсудить условия капитуляции. Ну, вот и все. Слышу от своих соратников общий выдох. Слово «капитулишьон» понятно всем. Война закончена. Почти. Наверняка найдутся железно упертые. Бреслау, к примеру, еще держится. Хотя больше из-за того, что мы не давим по максимуму. А зачем? Сейчас Дёнец отправит всем приказ сложить оружие, и все сдадутся. А кто нет, сами будут виноваты. Одно вам могу сказать точно, господа. Примем только безоговорочную капитуляцию. На это Сталин точно согласится. На другие варианты вряд ли. Но я могу вам рассказать, что мы сделаем, заранее. Они все подписали. В 2 часа ночи. Я им наплел, что имею от Сталина полномочия утвердить только безоговорочную капитуляцию. Они ж проверить не могут. Окончание главы 21. От автора. Мой экспериментальный проект «Стиратель». https://outhard.work.344.789. Средневековый дарк фэнтези в обрамлении городского фэнтези. Приключения целителя в двух мирах. Эпилог. 15 декабря 1959 года. Время 10:50. Москва. Площадь Дзержинского. Нам с замминистра обороны генералом армии Анисимовым осталось стоять 10 минут. Нас сменит Булганин с начальником генштаба маршалом Василевским. Парочка, Василевский и Богданов, которые сейчас министр обороны, честно заслужили свои маршальские жезлы, когда в поразительно короткие сроки и при минимальных потерях вышибли японцев с континента. Квантунская армия, постоянная угроза на Дальнем Востоке, бесславно прекратила свое существование, во многом благодаря усилиям этих двух удалых парней. Иосиф Виссарионович не дотянул до дня рождения буквально неделю. Помня о дате его смерти в мире Арсеньевича, запишу себе в актив дополнительные 6 с длинным гаком лет жизни вождю. Не было войны с Германией в таком тяжелейшем варианте, как там. Ни на что было тратить нервы килограммами. И сын Василий жив остался. Яков погиб уже во время победных боев на востоке Германии, буквально накануне победы. Когда кидаю взгляд на него, лежащего в дубовом, сверкающем черной полировкой гробу, возникает глупое мистическое ощущение, что он продолжает строго всех оглядывать сквозь закрытые глаза. Хоронить будем у кремлевской стены. 12 декабря, внеочередное заседание Политбюро. Краткая цитата из протокола. Климент Ворошилов. Иосифа Виссарионовича надо положить в мавзолее рядом с Лениным. Маршал Павлов. Есть сомнения, Климент Ефремович. Я согласен, что масштаб личности Сталина сопоставим или даже равен величию Ленина, но все-таки не стоит превращать усыпальницу Владимира Ильича в посмертное общежитие. Строить что-то подобное это тоже кажется неестественным. Уподобимся египетским фараонам. Предлагаю захоронить у кремлевской стены с воздвижением отдельного памятника. Но если народ прямо потребует разместить Сталина в мавзолее, то так тому и быть. С народом спорить не буду. По обе стороны Сталина и его почетного караула стоят грузовики с отброшенными бортами, мордами вовне. По кузовам брошены доски пятидесятки, формирующие настилы, по которым неторопливым шагом идут и идут люди. Цветы передают офицерам МВД и военным, которые складывают их недалеко от гроба штабелями. План траурных мероприятий разрабатывался чуть ли не как операция по взятию Берлина. 5-миллионный город будет прощаться с вождем плюс делегацией со всей страны. Автомобильное движение в центре города остановлено. Берия ввел 2 дивизии внутренних войск в дополнение обычным милицейским силам в центр города. Армия наглядно показала свой вес 5 дивизиями, 3 мотострелковыми, кавалерийской и танковой. Весь город разбит по секторам и широко объявлен порядок доступа. В строго определенное время собираются толпы в указанных местах, милиция проверяет паспорта по прописке, чтобы по 5 раз с другими районами не ходили. Затем формируются и выстраиваются колонны по 1000 человек и организованно продвигаются к месту. Милиция и военными контролируются все улицы, улочки, переулочки. Введен комендантский час для секторов, уже попрощавшихся или тех, чья очередь будет днем. Сутки мы почти не спали, организуя все дела. В это время Сталин лежал в колонном зале и с ним прощались члены правительства, ЦК КПСС, работники министерств, Академии наук, члены Союза писателей, композиторов, кинематографистов. Без разговоров допускались герои Советского Союза. Вроде все получается, новую ходынку не допустили. Как вы тут, Дмитрий Григорьевич? Смена подошла. Здороваемся с ними и уходим в ближайшие здания. Там у нас отдых организован, командный пункт и все такое. Сегодня ночью все должно закончиться. Между колоннами уже разрывы появляются, и сами они вроде меньше стали. 12 декабря, 5 часов утра. Рублевское шоссе, Горки 2, дача члена политбюро маршала Павлова. Кого там нахрен принесло? Мало кому понравится, когда его будет в такое время. Но если будет, то не без причины, так что приходится продирать глаза. Выхожу в гостиную в халате. О, Микоян, старый хитрый лис, всем известный уже тогда долгожитель политбюро. Дмитрий Григорьевич, Сталин умер. Опаньки. Понятно, что в таком возрасте ждать подобного надо в любой момент, но все равно, как обухом по голове. Так, спать уже не получится. Тру лоб и глаза. Подожди немного, Анастас Иванович. Мне надо умыться, взбодриться, привести себя в порядок и одеться. Я сегодня один, Шура с Адой в московской квартире. Им там больше нравится, а мне здесь привольнее. Через четверть часа сидим в моем кабинете, пьем кофе. Дмитрий Григорьевич, Микоян немного мнется, мне поручено попросить вас выдвинуться на должность первого. Кем поручено, не говорит, и насколько его знаю, не скажет. Сам себе и поручил. Простите, что прямо говорю, но очень не хочется, чтобы на место Сталина Берия проскочил, а Богданов и Ворошилов точно за вас проголосуют, а Маленков и Каганович за Берию. Возражаю, но, тем не менее, стараюсь оценить ситуацию. Сам Микоян тоже за меня проголосует, если, конечно, не задумал какую-то хитроумную комбинацию. Например, столкнуть нас лбами и выскочить самому. Вот только он не способен занять трон. Нет у него таких амбиций, всегда избегал высовываться. Потому и долгожитель. Молотов, не знаю, но промышленники тоже, неизвестно. Первухин и Сабуров работали с Берией, могли спеться. Поговорю с ними. После этого Микоян заторопился, а я посмотрел на телефон и набрал один номерок. Что там будет дальше, неизвестно, а пока надо собственной шкуркой озаботиться. Привет, Слава, извини, что так рано. Ты уже в курсе? В курсе чего, Дмитрий Григорьевич? Хозяин умер, и даю ему время на усвоение новости. Что теперь делать? Растерянность в голосе есть, но в допустимых пределах. Наблесса блишь, полковник, командир спецполка внешней охраны дачи Сталина. Сопли развешивать не имеет права. Теперь у вас новый объект для охраны. Я, выдели дежурный взвод на мою дачу. Пока хватит. Объект тебе охранять уже большого смысла нет, но ты пока неси службу. Полностью. Мне бы официальное распоряжение, тон не очень уверенный. Будет тебе распоряжение, а ты пока запланируй все, немного подумав, вопрошаю с подтекстом. А без распоряжения никак, ну... Почему же, Дмитрий Григорьевич, могу даже экстренно дежурную роту прислать, с бумажкой спокойнее будет и только, можешь и своей властью решить, как учебно-тренировочную задачу, и чем быстрее, тем лучше. Взвод на паре бронетранспортеров прибывает через 40 минут, быстренько их размещаю и ставлю на довольствие, а с Нефедовым еще поговорю, он из моих, из фронтовой группы особо приближенных диверсантов, и вот такие даже следы сомнения в голосе мне не нравятся. Кому ж еще тогда доверять, как не тем, с кем вместе вермахт громили. В такие моменты власть шатается, и обычный способ открытой команды может помешать. Охо-хо, снова берусь за трубку. Через 5 минут облегченно кладу на место. Богданов в отличие от своего формального подчиненного никаких сомнений не выказывает. С полуслова включается. Хорошо, что Хрущева нет, этого черта из табакерки. 3 июля 1956 года. Время 18:35, гостиница «Европейская», VIP-номер. Могли бы просто заменить, с легким недовольством крепкий мужчина в самом матером возрасте 30 лет смотрит на другого, в чистенькой спецовке. Элитарность номера и всей гостиницы диктует. Поэтому вызванный в номер электрик выглядит так, что самый придирчивый армейский офицер не найдет повода придраться. Да и не новобранец вызванный специалист, меньше 40 не дашь, он в единственном экземпляре. Таких больше нет, слегка отстраненно электрик разбирает настольную лампу винтажно-роскошного вида и добавляет с уважением, трофейный светильничек, ответ телохранителя большого человека полностью удовлетворяет, маленькое, но подтверждение уважения персонала гостиницы и всех окружающих к его хозяину, к возвращению Никиты Сергеевича как раз все будет готово, электрик зачищает подкопченные контакты, он здесь, в ванной, если хотя бы 5 минут пробудет, мужчина в спецовке вопросительно глядит выцветшими голубыми глазами. Минут 20 точно поплещется, прикидывает время и привычки шефа-телохранитель. Значит, даже не заметит ничего. Все будет в порядке. Электрик прозванивает всю цепь, удовлетворенно кивает и сноровисто собирает лампу. Позвоню начальству, Доложу, электрик после разрешающего кивка охранника берется за телефон. Разговор длится недолго. Велели заодно всю электрику проверить, раз уж пришел. Охранник отмахивается и специалист по делам электричества и немного магнетизма приступает к осмотру. Заглядывает в спальню, щелкает выключателем верхнего света. Гостиная, кухня в дверь стучат. После краткого уведомления, что прибыл ужин, телохранитель открывает дверь и запускает официантку с тележкой. Электрик в это время уже стоит возле стеночки рядом с дверью в ванную. Погромыхивая колесиками и прочими механическими сочленениями двухэтажной тележки, девушка в аккуратненьком фартучке и чепчике проходит в номер. Телохранитель не только с профессиональным вниманием оглядывает девичью фигурку с выгодной позиции, на электрика не обращает внимания. «Вроде все в порядке», — говорит тот и продвигается на выход. Он уходит беспрепятственно, а телохранитель осторожно стучит в дверь ванной. «Никита Сергеевич, ужин принесли», — прислушивается, бормочет про себя. «Задремал он, что ли?» Беспокоиться он начинает, когда проходит четверть часа, а на стук опять никто не откликается. Вызванная подмога из соседнего номера, занятого остальными членами охранного сопровождения, взламывает двери. «Никита Сергеевич, Хрущев, не слишком ладно скроенный, но крепкий мужчина лежит спокойно, но неестественно. Для живого человека неестественно держать нос и открытый рот под водой. 18 декабря 1959 года, время 09:15. Кремль, Сенатский дворец, зал заседаний Политбюро. У нас, товарищи, на повестке дня один вопрос». Берия настороженно осматривает всех собравшихся. «Один вопрос, да. Кто встанет у руля на место Сталина? Напряжение над нами такое, что хоть ножом его режь. Относительно спокойны только я и Богданов. А чего мне волноваться? Микоян гарантировал мне свой голос. Принимает на свой счет голос Первухина, но это он зря. Первухин, давно мой человек, а то, что Анастас Иванович считает его своим, то пусть его. Мне так удобнее. Сабуров тоже к нам пристегнулся. Неясно, на чью сторону встанет Молотов, но уже не важно. Большинство у меня в кармане, 6 из 10, Климент Ефремович тоже мой. У нас нет запрета голосовать за себя. Нам надо выбрать председателя Политбюро ЦК КПСС и выставить его кандидатурой на пост первого секретаря, заканчивает Лаврентий Палыч и сверлит взглядом меня, почему-то. Первого по уставу пленум ЦК утверждает, но он утвердит кого угодно, если Политбюро выдвинет одного кандидата. «Предлагаю Лаврентия Павловича», — подает голос Каганович. Берия кидает в его сторону легкий благосклонный взгляд. «Есть еще одна кандидатура, вот и вступает Микоян. Всегда ведь лучше иметь выбор, товарищи. Предлагаю Павлова Дмитрия Григорьевича. Народ его кандидатуру примет. Маршал-победитель, с триумфом взявший Берлин». Итак, по виду Берия не смущен оппозиционным выпадом. «Имеем две кандидатуры. Кто-нибудь еще хочет высказаться?» Запереглядывались все. По дальнейшему сценарию должна быть проведена своего рода артподготовка, которая должна склонить Молотова на мою сторону и поколебать уверенность Маленкова и Кагановича. «Я выскажусь, мои слова вводят Микояна в замешательство, знаю не глядя. Дело вот в чем, товарищи. Исторический анализ по многим странам и периодам показывает, что почти всегда военные показывали себя неудачными правителями. Я, маршал, привык действовать по-военному, а государственная политика намного шире. Поэтому предлагаю не разводить дискуссии на пустом месте, а проголосовать за Лаврентия Палыча». Легкий шумок проходит по кабинету. Нет, никто не роняет ни слова, только переглядываются с разным выражением лиц, меняют положение тела. Ситуация мгновенно разворачивается в другую сторону. Лично мной подконтрольные голоса, я, Богданов, Ворошилов и Первухин, моментально обеспечивают уверенный перевес в пользу Берии. Плюсом, мой самоотвод, который не оставляет оппозиции ни одного шанса. Но игнорировать мнение авторитетных товарищей тоже не могу. Поэтому предлагаю оформить новую должность, заместителя председателя, и поставить меня на это место. Против этого возражать не буду. Заместитель будет автоматически подменять председателя в случае его болезни, отсутствия в долгой командировке и тому подобного. И не будет такой опасной встряски власти, какая случилась со смертью товарища Сталина. Консенсус достигается быстро. После минутного всеобщего молчания, когда присутствующие оценивали складывающуюся ситуацию, полагаю, Микоян сумеет пережить крушение своих планов, да и не такое уж и крушение. Уверенным взглядом даю ему понять, что уж тебе-то, Анастас Иванович, бояться нечего, своих не бросаю. Итак, через несколько минут Берия подводит итоги. Единогласным решением на должность председателя утверждается моя кандидатура. На должность заместителя, товарищ Павлов, тоже единогласно. На этом заседание считаю законченным. Все остальные вопросы решим по мере их поступления. Стучат и шуршат отодвигаемые стулья, народ поднимается, тянется к выходу. Молчком. Делиться впечатлениями после будут. Дмитрий Григорьевич, ты иди. Иван Саныч, говорю вставшему рядом Богданову, занимайся спокойно своими делами, а мне надо с нашим первым перемолвиться. Напоследок незаметно подмигиваю. Что-то хотел сказать, Дмитрий Григорьевич. Берия смотрит с легкой насмешкой. Но это не ко мне насмешка, и я отвечаю тем же. Настоящему мужчине, тем более маршалу, всегда есть что сказать. Не удерживаемся, тихонько смеемся. Наконец-то кончилась эта почти 20-летняя интрига, аж вздыхаю с облегчением. Все вокруг, даже Сталин, были уверены, что мы с Лаврентием друг друга не перевариваем. Ну, что сказать, мы старались, но связь негласно поддерживали. У Берии для этого возможности хоть отбавляй. Долго за ним тянулся, теперь у меня их не меньше. ГРУ и СВР — это вам не шуточки. На твою поддержку, я так понимаю, могу рассчитывать? Берия смотрит изучающе. На политическую, безусловно. По отдельным вопросам автоматического согласия не жди. Сам понимаешь, одна голова хорошо, а много, намного лучше. Ты талантливый руководитель, но промахи и у тебя бывают. Берия вскидывается, машу рукой. Да не бери в голову, у всех бывают. Даже у Сталина были. Это какие? Например, Гитлера не просчитал. Он же не ожидал нападения летом 41-го, то-то и оно. Немного молчим, как бы отдавая дань памяти великому. Один у тебя недостаток. Ты в интриге не умеешь. Я тоже был не очень, но пришлось научиться. Один маленький вопрос, Дмитрий Григорьевич. Что все-таки с Хрущевым случилось? И поблескивает пенсне ехидно. Как что, медицинское заключение не читал, что ли? Фальшиво удивляюсь. Медицинское заключение, полагаю, под диктовку Лаврентия писали. По моей просьбе. Поэтому я и ухмыляюсь. Собственно, последствия удара током по всему телу от сердечного приступа трудно отличить. Ты его всегда недооценивал, а он тебя тупо пристрелил бы и все. Многие тебя не любят, так что опора у него была. Он дурак дураком, но хитрости у него выше крыши. Плюс он активный дурак и нетрусливый, способен на решительные шаги. Увожу разговор в сторону. Все так, но я действительно долго думал, что с ним делать, поддерживая дружеские отношения. Брать на горячем, когда он Берию прихватил бы, очень опасно и плохо контролируется. Не за всех даже своих генералов уверен. Кто-то мог, вот и решил, что лучше заранее, и сильно активных держать от политбюро подальше. Пассионарных личностей в политбюро было только трое. Ты, я и он. Я, вне игры, мне роль первого, как серпом по одному месту. Поэтому ты, Лаврентий, пожальте на острие, а Хрущева никак нельзя пускать, он, дуболом. Поэтому ты его и прихлопнул, вопросов то не нет. Поэтому я его и прихлопнул, легко соглашаюсь. А чего мне, он и так знает. И все-таки, как ты исхитрился. Я, конечно, поставил следователя не слишком умного, как ты просил, но все-таки. Электричество в воде, Лаврентий, страшная штука. Но как технически все мои ребята устроили, я не в курсе. Честно, зачем мне это знать? Сейчас вообще никто не доищется. Смыли все следы, лишним не будет. А как? Конечно, знаю. Сам этими подробностями занимался. Когда свет включается, лампочка загорается от замыкания питающей цепи. Когда выключается, контакт размыкается, лампочка гаснет. Все элементарно. И в номере Хрущева было так же, с одним маленьким техническим уточнением. При выключении света в выключателе замыкалась другая цепь, которая подводила напряжение к металлической ванне. Маленького лепесточка фольги в тамошнем выключателе уже нет, как и проводки вне плана к ванне. Из той же фольги, которая легко скрывается краской или шпаклевкой. И будешь знать, что искать, хрен найдешь. Вот и следователь ничего не нашел. И нашего агента, который только недавно из штата гостиницы уволился, никто не заподозрил. После полагающегося дежурного допроса, никто не видел, как он выключил свет в ванной, а потом включил. Но рассказывать Берии не буду, имею право, он мне тоже все свои секреты не выдает.